костюм? Да, да. Да, тот самый, в котором сэр Генри приехал из Канады. Боже мой, как я сразу не вспомнил. Сэр Генри при мне подарил его Берримору, а тот отдал Селдону. Бедняга Селдон. Да, бедняга. Несчастный погиб из-за костюма. Собаки, конечно, дали понюхать тот самый старый башмак сэра Генри и пустили ее по следу. Но почему собаку выпустили на болото именно сегодня ночью, Холмс? Тише. Кто-то идет. Неужели Степлтон? Ватсон, ни слова о собаке. Доктор Ватсон, вот уж никак не думал встретить вас ночью на болотах. О, мистер Холмс. Какая догадливость. Мы давно поджидаем вас, с тех самых пор, как приехал доктор Ватсон. Но что случилось? Неужели наш друг, сэр Генри... Кто это? Беглый каторжник, который скрывался на болотах, мистер Степлтон. Я услышал чей-то крик и вышел из дому. Меня беспокоил сэр Генри. Почему именно он? Он должен был зайти к нам сегодня вечером и почему-то не пришел. Естественно, что, услышав крики, я встревожился за него. А... Кроме этих криков, вы ничего не слыхали? Нет. А вы? Тоже нет. Так зачем об этом спрашивать? Ах, вы же знаете, что у нас рассказывают о призрачной собаке. Говорят, что она ночью бегает по болотам. Вот я и интересуюсь, может быть, вы слышали? Нет, мы ничего не слышали. А как вы объясняете гибель этого несчастного? Я уверен, что у него помутился рассудок от вечного страха быть пойманным. Вероятно, бегал по болотам в припадке сумасшествия и свалился под откос. Да. Да, вполне правдоподобно. А вы? Что вы думаете, мистер Холмс? Надеюсь, вы прольете свет на все эти события. При расследовании надо опираться на факты, а не на легенды и слухи. Вообще у меня с этим делом ничего не получается. К тому же завтра я уезжаю в Лондон. Завтра? Почему так скоро? У меня в Лондоне важные дела. Очень жаль, мистер Холмс. Что делать? Пойдемте, Ватсон. Сэр Генри нас, наверное, заждался. А этого несчастного придется оставить здесь до утра. Я телеграфирую о случившемся в Лондон. Спокойной ночи, мистер Степлтон. Спокойной ночи, джентльмены. Холмс, вы зайдете в Баскервиль-Холл? Да. Теперь уже не имеет смысла скрываться. Ватсон, не говорите сэру Генри о собаке. Пусть он приписывает смерть Селдона тем же причинам, которые старался подсказать нам Степлтон. Так сэру Генри легче будет перенести испытание, которое ждет его завтра. Сэр Генри не столько удивился, сколько обрадовался своему новому гостю. За ужином мы поведали ему ту часть приключений, которую ему следовало знать. Рассказ наш не способствовал хорошему настроению сэра Генри. Да. С тех пор, как вы ушли, Ватсон, я все сижу дома и пропадаю с тоски. Но, надеюсь, такое послушание мне зачтется. Если бы не данное вам слово не выходить на болото ночью, я бы провел вечер гораздо веселее. Да-да. Степлтон прислал мне записку с приглашением. Да. Вы провели бы вечер гораздо веселее. Я в этом не сомневаюсь. Кстати, вы, вероятно, не цените тот факт, что, глядя на человека со сломанной шеей, мы оплакивали вас. Это почему же? Потому что злосчастный каторжник был в костюме с вашего плеча. Что? Да-да. У Берримора могут быть из-за этого неприятности с полицией. Да нет, вряд ли. На костюме не было метра. Ах, так. Ну, его счастье. Да и ваши также, поскольку вы все замешаны в укрывательстве каторжника. Мне следовало бы, как добросовестному сыщику, арестовать всю вашу компанию. Мистер Холмс, не шутите. Расскажите лучше, как обстоит наше дело. Удалось ли вам разобраться во всей этой путанице? Дело на редкость трудное и запутанное. Для меня некоторые пункты до сих пор еще покрыты мраком. Но я не сомневаюсь, что... Позвольте. Позвольте! Что? Что вас так поразило, мистер Холмс? Вот, эти великолепные портреты. Это ваши предки, разумеется, сэр Генри, а? Да, мистер Холмс. Простите меня, но я не мог сдержать свой восторг. Ватсон утверждает, что я ничего не смыслю в живописи. Но это в нем говорит чувство соперничества, так как мы расходимся с ним в оценках. Бьюсь об заклад, что вот этот кавалер в черном бархатном камзоле написан Неллером, не правда ли? Да, вы не ошиблись. А вы знаете, кто изображен на этом портрете? Кто? Виновник всех бед. Злодей Гуго, положивший начало легенде о собаке Баскервилле. Неужели? Любопытно. Любопытно. А с виду он такой спокойный, тихонький. Только в глазах есть что-то бесовское.